Я же не могу грубо отталкивать очаровательную женщину, проявившую ко мне столь явный интерес. Он умышленно говорил сейчас с нескрываемой развязностью, хладнокровно причиняя собеседнику боль. Я нормальный мужчина, в конце концов, а она прелестна. Уж вы-то меня понимаете лучше, чем кто бы то ни было. «Избавьте меня от таких деталей», — нервно сказал Кудеер. «Да бога ради», — кивнул Сабинин. «Я вам просто пытаюсь доказать, что вовсе не намерен совершать измену и переходить под другие знамена. Вот, кстати, вы при необходимости сможете поговорить с господами эсерами достаточно твердо?» «Они вас все же вербуют к себе». «Полное впечатление», — сказал Сабинин уверенно. «Известная особа денно и нощно меня пропагандирует самым вульгарным образом. Я устал уже слушать, сколь храбрые и могучие эсеры, лучшие на свете террористы и просветители народа, и сколь ничтожны социал-демократы, пережевывающие свой сухой и обветшавший марксизм, как корова жвачку. Вы не обижайтесь, я ведь не от себя говорю, а чужие слова передаю». «Вот даже как!» — тихо, недобро промолвил Кудеяр. «Именно так!» — подтвердил Сабинин. «Знали бы вы, какой я подвергаюсь пропагандистской обработке! Глядишь, и всерьез посочувствовали бы вместо того, чтобы питать недоверие. Между прочим, она говорит, что сюда вскоре приезжает сам Суменков. Неужели моя скромная персона способна заинтересовать великого террориста?» Кудеяр грустно усмехнулся. «Опасаюсь, их гораздо более интересуют те деньги, что вы все же можете получить». «Отлично, — весело подумал Сабинин. — Похоже, я тебя должным образом завел и развернул в нужную сторону. Ты их уже тихонечко ненавидишь, господ эсеров». И сказал: «Я сам прекрасно все понимаю, и потому вынужден поставить вопрос открыто и прямо. Вы способны при необходимости с ними поговорить по душам, выразить возмущение столь откровенной и беззастенчивой вербовкой ваших сподвижников у вас под носом?» «Будьте уверены», — сказал Кудеяр, не колеблясь, — «как только возникнет такая необходимость, существует такая вещь, как межпартийные товарищеские суды. Так просто я вас эсерам не отдам. Ну, если только вы сами проявите достаточную твердость». «Не сомневайтесь», — заверил Сабинин и поднялся. «За вещами я еще пришлю. Всего наилучшего, и, ради бога, прошу во мне не сомневаться». Выходя в ворота, он подумал: с этой стороны все обстоит отличнейшим образом. В душе Кудеяра, посеянной и пышным цветом, расцвели плевелы вульгарного недоверия и злости. Если возникнет такая необходимость, он в блаженном неведении устроит эсерам грандиознейшую сцену, так что с этого направления тылы прикрыты. Вот если бы только... «Добрый день, господин Трайков!» «О, Господи!» — сказал Сабинин со вздохом. — «Комиссар, вы меня преследуете, словно бравый гвардеец, смазливую горничную». — «Совершенно неуместное сравнение, по-моему», — сухо сказал молодой комиссар Мюллер. — «Что это вы столь игриво настроены?» Он выглядел осунувшимся и невыспавшимся, под глазами лежали явственные тени. Ну, конечно, высочайший визит, полиция с ног сбилась... «Интересно, а если рассказать ему все?» — мелькнула в голове у Сабинина шальная мысль. «Кто-то подпрыгнул бы. А что дальше? Ну, предположим, комиссар пошлет засаду. А где гарантии, что террористы не прознают об этом заранее? Путем какой-нибудь хитрой слежки, путем своих информаторов в полиции... Почему бы таковым не оказаться? Нет, никому сейчас нельзя доверять». «Я вас задержу ненадолго», — сказал комиссар. Пойдемте, вам в какую сторону?